Хотя с ракетами и есть некоторая проблема, наведение со спутника или по рельефу местности для них пока что недоступно. Однако этот вопрос опять же решается, готовятся к заброске специальные дирижабли-разведчики и несколько переоборудованных пусковых установок старых тополей, снаряженных не ядерными боеголовками, а картографическими спутниками. Однако все это дело будущего, а в случае возникновения угрозы на данный момент ставку придется делать на иные средства сдерживания. Те же ядерные снаряды к пушкам или классические бомбы. Но если с носителями первых никаких проблем нет, заряжай и стреляй в случае чего, то вторые опять же требуют определенной подготовки. Атомный заряд с вертолета не применить, нужны полноценные боевые самолеты. Кстати, хорошая идея у этого Кравченко мелькнула. Палубные истребители-бомбардировщики действительно можно развернуть достаточно быстро, а к ним есть и тяжелые управляемые ракеты, способные нести не слишком мирный атом на многие сотни километров. А в идеале в будущем хорошо бы перебросить через врата и пару настоящих стратегических бомбардировщиков. А было бы возможно, и атомные подлодки бы загнали. Потому как в таких случаях отталкиваться приходится не от существующих на сегодняшний момент угроз, а от гипотетических. Так сказать, пройдя Уссурийскую тайгу, не встретив тигра или медведя, и заявить, что их там просто нет и не было никогда, это слишком опрометчиво и неразумно. Дипломатическая миссия уже убыла на Светлояр, поинтересовался президент. Еще нет. Группа из проверенных и надежных товарищей уже сформирована, но еще не убыла на восток, расстояние-то не маленькое даже на самолете. Вообще, я тут мониторю ситуацию по своей линии, вставил министр обороны. И в общем, буквально полчаса назад пришел доклад, что наши ребята вступили в очередной контакт с местными. Может, хоть на этот раз мирный. Слегка иронично спросил президент. Как ни странно, но почти что. Разведчики, что должны были осмотреться на предполагаемом маршруте следования дипмиссии, в настоящий момент ведут переговоры с представителем местного жречества и следуют к ближайшему крупному городу. Стоп. Президент резко посерьезнел. Была же директива избегать контактов. Так сказать, во избежание всего. Эпидемиологическая обстановка в норме. Пожал плечами министр. Что у римских пленных с нашей стороны, что у нашего контингента там проблемы, по сути, только с несварением желудка. На контакт опять же рано или поздно идти все равно нужно, хотя бы неофициально. Если что-то пойдет не так, объявим, что это все перегибы на местах, кивнул директор. А если получится наладить отношения, то скажем, что все так и задумывалось. Определенный резон есть, задумчиво произнес президент. Но не натворят ли наши там делов, от которых мы потом не открестимся? Это ведь все-таки не какой-нибудь спецназ или частники, а обычная мотопехота. Командиры там, может, и из-за штатного подразделения и не обстрелянные, но решительные, заметил министр. Всю верхушку, которая во время вторжения разбежалась, уже сняли, остались в основном майоры и ниже. Как раз те, что контратаку организовали и первыми через врата пошли. Однако благодаря им больших жертв и удалось избежать. И в плен противника они корректно брали, а не на гусеницы сплошняком наматывали. Вообще непонятно, то ли наградить их всех за решительные и смелые действия, то ли наказать за самоуправство, хмыкнул президент. Впрочем, пользы от всего этого вышло куда больше, чем вреда, так что надо награждать. А то так бы мы полгода просидели перед этими вратами, пропихивая через них дроны, прежде чем отправили бы добровольцев. Причем за этот срок имперцы вполне могли подогнать что-то более тяжелое, укрепиться или просто закрыть проход, заметил директор. А так, благодаря безбашенным майорам и лейтенантам, у нас есть первая в мире инопланетная база. Кстати, правовой статус контакта проработан. Нужно же на что-то опираться, а не постоянно импровизировать. Вторгшиеся войска Нового Рима пока что определены как незаконные вооруженные формирования. В маловероятном случае объявления состояния войны они могут быть переквалифицированы в военнопленных. Со статусом операции пока еще до конца не определились, либо это принуждение к миру властей Нового Рима или же отдельных НВФ, либо же гуманитарная интервенция с целью защиты дружественного нам народа. Там уже появились дружественные нам народы, усмехнулся президент. Появится, не моргнув глазом, ответил директор ФСБ. Это же большая и мощная империя. Наверняка там есть какие-нибудь угнетаемые народы. Только никаких поставок автоматов и танков в обмен на обещание построить социализм в отдельно взятой банановой республике. Это мы уже проходили, ничего хорошего из такого не получается. Да и не настолько мы богаты. Ага, сначала дружественные народы, а затем появятся и претенденты на имперские и эльфийские престолы с акающим московским акцентом, рассмеялся министр обороны. Обижаете, товарищ генерал армии? Не будет акцента, слегка улыбнулся в ответ директор ФСБ. А российский паспорт? А что российский паспорт? Депардье выдали, а чего бы какому-нибудь эльфийскому принцу не выдать, если попросит. Страна у нас такая, всех принимаем. Если серьезно, то над вопросом устройства наших владений на Светлояре надо будет еще подумать, произнес президент. Одной, пусть даже и очень крупной военной базы будет явно недостаточно. Так что либо передача земли и создание нового субъекта федерации, либо буферное государство. Привлекательно. Благо опыт уже имеется, хотя отнюдь не самый идеальный. Однако тут, опять же, понадобятся либо местные борцы за независимость, либо придется специально создавать вассальное государство. Надо только рассчитать предполагаемый период интеграции и попытаться избежать возможности откалывания. Новостная сводка. Губернатор Александр Холодов поздравил жителей края с 95-й годовщиной освобождения Сахалина от японских интервентов. Сегодня во Владимирске состоялась церемония возложения цветов к памятнику партизанам. В торжественных мероприятиях приняли участие почетные жители города, руководители края и города, аппарата полпреда в Дальневосточном федеральном округе, депутаты Краевой думы и военнослужащие Владимирского гарнизона, а также православное духовенство. Напомним, что территория Владимирского края в годы гражданской войны была оккупирована японскими войсками, которые задержались на российской территории дольше всех войск-интервентов, вплоть до 1923 года, и были вынуждены покинуть остров в связи с развернувшимся партизанским движением. Начал свою работу Минский трибунал, где будут озвучены итоги длившегося свыше 4 лет расследования Международной комиссии по факту совершения военных преступлений в период окончившегося в этом году конфликта на территории бывшей Украины. В число фигурантов дела входит свыше 1000 человек, от рядовых участников конфликта до командиров незаконных вооруженных формирований и политических деятелей. Многим из них грозит смертная казнь, как высшая мера наказания Союза Народных Республик. Между тем значительная часть виновников конфликта по-прежнему укрывается в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, выдачи которых Киев добивается уже несколько лет. Япония объявила о приостановлении на неопределенный срок строительства газопровода «Восходящее солнце». Президент России выразил сожаление по поводу отказа японских партнеров от многомиллиардного контракта, сулившего выгоду обеим странам, однако заверил, что уже проведенные работы не пропадут зря и позволят газифицировать Владимирский край. Более того, было объявлено о постройке второго завода СПГ и начале работ по освоению южной части островного шельфа, для чего уже начат завоз соответствующего оборудования и специалистов. Ввиду угрозы новых терактов принято решение о повышении мер безопасности на всех стратегических предприятиях нефтегазовой отрасли в крае. Между тем японская оппозиция уже потребовала отставки правящего кабинета в связи с приостановлением работ по строительству газопровода, как угрожающего интересам национальной безопасности. Власти КНДР угрожают атаками по Белому дому, Пентагону, всей материковой части США и их сателлитам. Это сообщение появилось на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи. Пхеньян уже неоднократно угрожал штатам на всех фронтах войны, заявляя, что цель КНДР – все цитадели американских империалистов, действия которых вызвали заслуженное недовольство всего корейского народа. Конец цитаты. Эксперты назвали это заявление следствием общей нестабильности в регионе, сложившейся в последнее время, и очередным витком экономического кризиса, от которого страдает КНДР. Между тем МИД Японии отнесся к этому заявлению весьма серьезно, выразив обеспокоенность. Генеральный секретарь НАТО назвал угрожающими масштабные маневры «Запад-2018», которые хоть и уступили по размаху недавно проведенным учениям на востоке страны, однако вызвали куда больший резонанс в мире. Однако сообщения прибалтийских и скандинавских государств о нарушении боевыми кораблями и самолетами РФ их границ в очередной раз не подтвердились. Представитель Генерального штаба крайне скептически отозвался о возможностях Швеции и Эстонии по мониторингу своих границ и предложил в случае невозможности самостоятельной защиты своих границ обратиться за содействием к российским вооруженным силам. Также он заявил, что в этом году впервые будут проведены комплексные учения «Север-2018», по поводу чего уже выразил свою озабоченность премьер-министр Канады. И хотя годом науки провозглашен лишь будущий, 2019 год, однако всплеск научной деятельности начался уже сейчас. Приоритетным направлением по-прежнему остается космонавтика, куда кроме строительства российской орбитальной станции входит и дальнейшее развитие лунной программы. Уже в конце этого года к спутнику Земли будет запущен новый автоматический зонд, оснащенный спускаемым аппаратом, который опустится в месте предполагаемой высадки первой российской лунной экспедиции. Однако, кроме того, впервые за долгие годы финансовое стимулирование получают такие направления, как археология и палеонтология. Уже объявлено о начале долговременных экспедиций в рамках исследования Сибири и Дальнего Востока. По образцу хорошо зарекомендовавших себя научных и спортивных рот в них примут участие и армейские подразделения, укомплектованные выпускниками исторических и естественно-научных институтов. Как прокомментировал эту новость лично премьер-министр: «Развитие знаний об истории России является не менее важным, чем укрепление ее обороноспособности, и способствует развитию. Мы считаем абсолютно неприемлемым агрессивное продвижение российских баз по всему миру, которое происходило в этом году. Между тем мы благожелательно относимся к мирным инициативам России». Джен, а как это возможно? Инициативы России мирные, но в то же время ее базы агрессивно продвигаются по миру. Не хотите ли вы сказать, что эти самые базы делают это самовольно, под покровом ночи двигаясь по миру? Ну, Мэтт, я вообще не хочу ничего говорить, но все-таки вынуждена это делать, потому что кто-то должен говорить. Конечно, вряд ли базы России делают то, что они делают по собственной воле. К тому же, в отличие от нас, у России официально нет ни одной зарубежной базы, а лишь пункты материально-технического снабжения. Но это же даже еще агрессивнее. Серьезно. Заправить самолет или отремонтировать корабль – это куда агрессивнее, чем держать на территории другого государства несколько тысяч вооруженных солдат. Безусловно, у российского руководства может быть своя точка зрения на данный вопрос. Однако, при всех разногласиях, мы признаем за нашими русскими партнерами право иметь такую точку зрения, хотя она и в корне неверна. Именно поэтому отказа от размещения системы «Протак» и не последовало. Мэтт, мы ведь должны защищать нашу страну и нацию. Это исключительно оборонительные системы. А вот представитель Пентагона недавно обмолвился, что это будут боевые ракеты для, цитирую, «нанесения превентивного удара в случае эскалации напряженности в будущем». Учитывая положение регионов, где планируется создание ПРО, это сродни тому, как если бы русские вновь разместили свои ракеты на Кубе или, например, в Никарагуа. К тому же эскалация все время шла лишь с американской стороны. Нелогичнее в таком случае нацелить эти ракеты на нас самих. Пожалуйста, следующий вопрос. Россия вступает в НАТО, правда или вымысел? Последует ли создание организации Вашингтонского договора? В Припяти обнаружен выжигатель мозгов с надписью «Made in China». Новейшие русские бомбардировщики будут способны достичь Луны. Следующий шаг – размещение ракет средней дальности на Юпитере. Гражданин Франции после удара полицейской дубинкой по голове обрел способность видеть будущее. Связана ли вторая оттепель с сокращением военных расходов США или с тем, что Россия начала колонизацию параллельного мира? Войска антитеррористической коалиции уничтожили 120 террористов, 21 танк, 6 самоходных установок и стенобитное орудие. Слухи недели. Переименование ФСБ в Координационное государственное бюро. Станет ли ОМОН жандармерией? Будет ли Следственный комитет называться малым сыскным войском? Участившиеся случаи отказа домашних кошек выкармливать котят. Кто виноват? Президент РФ, излучение мобильных телефонов или синдром вирусной тупости? Четвертое падение серверов Фейсбука за неделю. Миллионы людей в панике. Происки китайских хакеров или зловещие предзнаменования конца света? Сенатор заявил о красной угрозе. США готовится воевать с Марсом или это ультиматум производителям кетчупа? Сергей Вяземский. Разведрота, ко мне. Гаркнул Старлей во все горло, поднимаясь на ноги и используя гранатомет в качестве опоры. Не прошло и минуты, как весь отряд уже стоял перед Сергеем, покинув броневики и преодолев разделяющие их с командиром расстояние. «Мою гиену пока не трогать. Эриксон, Эмиль, на вас оставшиеся машины», быстро начал раздавать распоряжение Вяземский. «Ставите их на флангах, берите запас РПГ и следите за небом. Есть. Все остальные, выгребаем запасы бинтов и прочего, оказываем помощь раненым. Но одним глазом следим за воздухом. Пошли, пошли. Каждая секунда на счету. Живо». Рядом на ноги поднялась Ферин, помотала головой, скривилась. «Ты рано?» — первым делом спросил у нее Вяземский. «Помощь нужда?» «Нет, порядок», — покачала головой девушка, вновь скривившись, видимо, от боли. «Благодарность. Что вы делать теперь? Оказать помощь другим? Я тоже помогать». «Хорошо», — кивнул Сергей, тоже поморщившись от уколовшей затылок головной боли. «Фири, что быть с нами?» «Забота пока что. Я к остальным». «Хорошо», — тоже кивнула жрица. «Присоединяться потом». Вяземский дохромал до открытой задней двери гиены, забросил внутрь салона гранатомет и поискал одну из полевых аптечек. Эрин в это время занялась аккуратно уложенной около БТР раненой эльфийкой, которая после близкого выстрела из РПГ снова отключилась. В разгромленном караване местных тем временем царила откровенная паника. Детский и женский плач перемежался с криками раненых. Кто-то хаотически перемещался между опрокинутыми повозками, будто сомнамбула, кто-то лежал под ними, кто-то уже успел свалить на приличное расстояние. Сергей действовал в темпе. Любого встреченного мужчину он приводил в чувство либо порцией мата, либо вразумляющим пинком, после чего заставлял помогать раненым. Тем, кому требовалась перевязка, он старался помогать сам, не дожидаясь подмоги. Языковой барьер в этом деле практически стерся, потому как основную роль играло то, что Старлей действовал так, как будто имел право командовать, и ему повиновались. Точно так же действовали и остальные, так что уже буквально минут через 15 паника в разгромленном караване более-менее улеглась. Однако поднялся ажиотаж совсем иного вида, когда на помощь подоспела Эрин. Реакция местных на жрицу смерти оказалась по меньшей мере неожиданной. Присутствовавшие дети с плачем кинулись, но не от нее, а к ней, моментально облепив Эрин и что-то наперебой голося. Народ постарше, и женщины, и мужчины, причем даже седые старики, почтительно кланялись, старались коснуться и вообще всячески выказывали свое почтение. Девушка улыбалась, говорила что-то успокаивающее, а потом с явным сожалением отцепила от себя налипшую детвору и тоже принялась помогать раненым. С появлением Эрин всеобщая деятельность приняла значительно более спокойный и упорядоченный характер. Вяземский переходил от одного раненого к другому, пока не наткнулся на придавленную куском разломанной телеги женщину. Старлей напряг силы, но сдвинуть увесистую деревянную балку получалось плохо. Сергея кто-то окрикнул сзади и попытался отодвинуть в сторону. Вяземский хотел было отмахнуться, но оттаскивали его на редкость упрямо, заставив в итоге обернуться. Первое желание – дать нахальному аборигену табло за препятствование оказанию первой помощи – быстро улетучилась, когда разведчик углядел в этом самом аборигене молодую светловолосую девчонку. «Чего тебе? Не мешай», — отмахнулся было Старлей, но потом сообразил, что произнес это на русском, и кое-как продублировал на местном. «Я хотеть помогать». «Да не поднимешь ты эту». «Стоп». Сергей замер. И вовсе не от того, что ему предлагала помощь какая-то девчонка, а от того, что сделала она это пусть и с сильным акцентом, но на русском языке. «Откуда ты знаешь? Пожалуйста, надо торопиться». Без сомнения, это был именно русский язык, Вяземскому вовсе не показалось, с сильным непривычным акцентом, не идеальный, но определенно обычный нормальный. В некоем ступоре Старлей отошел назад. У Сергея мелькнула была мысль, что это, возможно, кто-то из пропавших без вести горожан Владимирска, уведенных с собой бежавшими аборигенами. Внешность как внешность. Короткие до плеч светлые волосы, европейское лицо. Явно не эльфийка или еще кто-нибудь в этом духе. Хотя вот одежда. Светлый просторный балахон с вышивкой. Одежда местная, неземная. Девчонка уверенно вытянула руки вперед. Воздух неожиданно заколебался, и придавившая раненую деревяшка начала потихоньку подниматься в воздух. Вяземский понял, что это однозначно местная магичка, но при этом знающая русский язык. Откуда? Может, как раз потому, что она магичка. Однако так просто у девчонки даже посредством колдовства справиться не получалось. Ее руки быстро начали дрожать, по вискам градом заструился пот, а кусок борта двигался едва-едва. «Побереги силы», словно бы невзначай бросила появившаяся как будто из-под земли Эрин, подошедшая к поломанной телеге и одним махом, будто невесомую, поднявшая кусок дерева. «Вытаскивайте ее». Общими усилиями раненая была извлечена из-под обломков. У женщины оказалась сломана левая рука, была разбита голова и наверняка были еще какие-то травмы. Занялись ей сразу обе девушки, в четыре руки наскоро затягивая ее раны. Поблизости послышался чей-то басовитый голос. Вяземский обернулся и увидел круглолицего старика лет 70 с длинными седыми волосами, окладистой бородой и небольшим брюшком, одетого в точно такую же светлую одежду с вышивкой, что и девчонка-маг. Старик что-то сказал ей, та ответила. Быстрый взгляд на Сергея, почему-то преисполненный плохо скрываемой радости. Новый обмен репликами. «Вы понимаете меня?» — медленно и четко произнес старик, внимательно глядя на Вяземского. Опять же по-русски произнес, и хоть тоже с акцентом, но очень правильно. «Да, вполне», стараясь не выказывать удивления, спокойно ответил Старлей. «Откуда вы знаете этот язык?» запнулся старик, видимо, пытаясь понять вопрос. «Откуда я знаю этот язык? Как бы, я его и не знаю. Я, кажется, по-вашему, это называется маг. Могу с помощью магии. Да, магии. Могу с ее помощью общаться на любом языке. Простите, я не представился. Палак Свигеций Авис, подданный империи людей, маг. А это моя юная ученица Ливия. Ливия, поздоровайся. Отстаньте, учитель. Я занята. Извините, она занята», — невозмутимо произнес старик. «А ваше имя?» «Сергей Вяземский». Разведчик решил, что его имя-фамилия в случае чего будут звучать хоть и немного странно, но вполне на латинский манер. «Старший лейтенант армии России, позвольте мне поблагодарить вас, Сергей, за столь своевременное вмешательство. О, единый, это действительно та, о ком я думаю». Палакс при виде Эрин радостно всплеснул руками и что-то затараторил на местном. Девушка как раз в это время закончила с раненой, приветливо улыбнулась старику и что-то произнесла в ответ. Между ними состоялся короткий разговор, содержание которого Сергей из-за скорости речи толком не понял. После этого Эрин и Ливия отправились помогать раненым дальше, а Палакс остался с Вяземским. «Если вы маг, то, может, поможете раненым?» — в упор спросил его Сергей, обдумывая новую информацию. «Увы», — виновато развел руками Палакс. «Я крайне плох в медицине, от меня будет больше вреда, чем пользы. Да и не так уж много осталось тех, кому требуется помощь. Уверен, моя ученица Ирии, ее святейшество справится без нас». «Ее святейшество, это, надо полагать, Эрин. Позвольте такой вопрос, Сергей», — после видимого колебания произнес старик. «Ваша одежда, речь, вижу, что вы издалека. И хотя с вами апостол Эмрис, в свете последних слухов все-таки хотел бы спросить, если вы чужестранцы, то нет ли войны между вами и империей? Между нашими государствами произошло некоторое недопонимание», — дипломатично ответил Вяземский и быстро добавил. «Однако мы как раз посланы, чтобы разрешить миром это недопонимание». «Ясно», — неопределенно кивнул Палакс. «Понимаю». «Так себе ответ, конечно, еще того гляди за официальных и полномочных послов примут. А что было говорить-то? Уж всяко не то, что собранные ими разведданные могут с одинаковым успехом проложить дорогу как дипломатической миссии, так и танковому батальону. А врать магу, который может...» «Стоп, стоп. Нам не знакома магия языка», — осторожно произнес Сергей. «Поэтому хотелось бы узнать». «А нет, ваши мысли я читать не могу», — тут же замахал руками старик. «По крайней мере, я уж точно. Тут нужен очень хороший менталист, которого, пожалуй, только в столице и сыщешь». Как-то подозрительно точно этот Палакс угадал вопрос-то. Однако подтвердить или опровергнуть такое утверждение Вяземский не мог. По крайней мере, до тех пор, пока в состав ратника не будет введен табельный артефакт для защиты от чтения мыслей или в составе разведрот не будут введены штатные российские маги. Поэтому пока что приходилось просто верить. Однако на будущее заметку о подобной возможности сделать стоило, чтобы начальство озадачить тем, как защититься от чтения мыслей. «Этот дракон, Решил еще кое-что уточнить Старлей. Летающая рептилия. Возможно ли, что появятся еще такие же существа? Не знаю, Сергей, покачал головой Палакс. Это имперский боевой дракон, но почему-то без наездника. Наверное, этим и объясняется то, что он напал на людей. Ситуация очень редкая, я с таким никогда не сталкивался, только слышал. Но если в округе есть еще один бесконтрольный дракон, то это очень-очень плохо. Вяземский решил, что сегодня ему выпал на редкость насыщенный событиями день. Просто-напросто безобразно насыщенный. И постоянно возникающие проблемы и происходящие события разрывают его на множество маленьких старших лейтенантиков. Причем вполне успешно разрывают. Сначала стычка с какими-то басмачами, потом раненая эльфийка, потом напросившаяся в попутчицы сладкоежка и по совместительству маг и жрица богини смерти. Потом нападение дракона, вынужденный контакт с местными и не менее вынужденный бой с рептилией. И вот теперь появляется еще и куча раненых, о которых не позаботиться не дает такой пережиток прошлого, как совесть. А тут еще появляется пара магов, которые могут общаться на русском языке, вытаскивая знания прямо из головы. Что дальше? Конечно, хотелось бы, чтобы дальше было как в той песне Новикова, «Тишина и остров всех блаженных». Но куда вероятнее было предположить падение астероида, высадку инопланетян или хотя бы банальный бой с легионами нежити, допустим. Прямо как в старом армейском анекдоте, «Ты фонарь, фонарь мне еще на лоб нацепи, чтобы я косить и ночью мог». И что вот со всей этой байдой прикажете делать? Сходили тихо на разведывательную миссию называется. И что майору докладывать? Его там и так уже два раза за день чуть Кондратий не хватил на почве чрезмерно инициативных подчиненных. Майору, докладывать, докладывать, докладывать, зараза. Сергей очень не кстати вспомнил о том, что он с успехом проморгал очередной сеанс связи. Однако сразу же метнуться к застрявшей гиене, наверняка надрывающейся благим матом рации, ему не дал Олег. Командир, с 300-ми все. Тяжелых почти нет, либо легкие, либо, насмерть. Дракон, падла. У местных все нерадужно, почти все телеги в хлам, теперь только пешком идти. И хрен знает сколько тут в округе таких летучих тварей водится. Понял тебя. Старика вот того видишь. Слегка мотнул головой Старлей в сторону Палакса. Еще белобрысая девчонка в таком же балахоне. Оба маги, оба каким-то макаром понимают русский. Лишнего при них не болтать, всех предупреди. Есть, моментально подобрался Олег. А что дальше-то будем делать? Если с ранеными все, берите тайфун и дергайте мою гиену. Пока будете готовиться, я хоть на связь выйду, чтобы там Денис Юрьевич тревогу не поднял. Однако Вяземский смог пройти лишь несколько шагов и был снова перехвачен. На этот раз непривычно серьезный Ирин. Сергей, есть разговор. Прости, но я спешить. Попытка скрыться была неплохой. Однако цапнувшая Сергея за руку девушка эту попытку к бегству пресекла напрочь, вырваться из хватки хрупкой жрицы было нереально. Серьезный разговор. После некоторого колебания Вяземский решил, что еще 5 минут задержки ничего не решат, а выслушать Ирин было совсем не лишним. Я благодарить за помощь этим люди, но просить еще, напрямик заявила жрица. Разбойники, инсургенты. Не исключать еще дракон. Я в силах убить дракон, убить любого. Но могу не защитить всех. Дорога возможность опасна. Надо вести эти люди до город, где безопасность. Или он. Защита в дорога. Очень просить. Быть сильна благодарна. Помогать. Слово апостол Эмриз значит много. Если вам надо говорить с власти империя, я помогать. Меня слушать. Вяземскому захотелось взвыть. Ну или хотя бы громко выматериться. Но внешне он никак не выдал своих эмоций, а попытался взять себя в руки и хоть как-то оценить сложившуюся ситуацию. Во-первых, нельзя было сбрасывать угрозу появления еще одного дракона. Где один завелся, там всегда и второй может появиться. Говорили же, что, дескать, драконы, зверюги штучные, все наперечет, и так просто по округе не летают, а находятся на имперской службе. Ну, типа истребителей-бомбардировщиков. Вот только истребитель-бомбардировщик при атаке на домашний аэродром и гибели своего пилота не способен самостоятельно отправиться в полет и начать охотиться за бензовозами на предмет заморить керосинового червячка. Дракон не страшен, если за спиной есть хотя бы одна СУ, а вот с гранатометами и кордами против него вот так вот легко и просто особо не повоюешь. Вот уж где можно пожалеть о том, что в рейд взяли новые машины, а вот старый БТР с 30-миллиметровой пушкой, способной бить по воздушным целям, оставили на базе. Во-вторых, местные, проблема с которыми прямо вытекает из первой. Да, раненым помощь оказали, но среди них много неходячих, а с транспортом у аборигенов теперь швах, что дракон не пожиг, то взбесившиеся валы поразломали. До ближайшего города им надо идти, но пешком пока они дойдут. А на дорогах опасно, и драконья угроза, и какие-нибудь банальные разбойники. Мужиков-то в караване, считай, толком и не было, все больше женщины, дети и старики. Бросить их всех, одну раненую эльфийку не бросил, а под сотню людей, можно, что ли. Но и взять их всех с собой, это явно не то, за что погладит по головке начальство. И начальственное человеконенавистничество здесь ни при чем, просто это будет окончательным провалом всего разведрейда. А кто в таком случае будет виноват? Правильно, непосредственный командир, проявивший излишнюю инициативу. И в-третьих, просьба Эрин, которая опять же вытекает из предыдущей проблемы. Жрица, которая действительно пользуется уважением среди местного населения, просит о помощи, обещая в ответ не просто эфемерную благодарность, которую на хлеб не намажешь, а вполне конкретную помощь в переговорах с местными властями. Глядя на то, как принимали Эрин все, включая местных магов, это не казалось пустой похвальбой. Отказаться нельзя, согласиться так просто, тоже нелегко. Так что в любом случае нужно в первую очередь посоветоваться с начальством. Кравченко же в конце концов не самодур, должен понять ситуацию. «Эрин, я готов помочь, но мне нужно говорить с мой командир», — честно признался Сергей. «Я не в силах решать такой вопрос один». «Понимать», — серьезно кивнула девушка и неожиданно улыбнулась. «А с дракон хорошо получилось. Меткий удар, сильная магия, храбрость. Рада, что выпало биться вместе». «Я тоже рад», — улыбнулся в ответ Вяземский. «А теперь надо идти, говорить с командир. Удачи», — пожелала ему апостол. Сергей подумал, что удача — это не совсем то, что ему сейчас требуется. Скорее бы он предпочел весомые логические аргументы, способные убедить майора. «База, я, князь. Как слышите меня?» «Прием. Слышу тебя хорошо, князь. Наконец-то слышу тебя». Тон Кравченко был сумрачен и не предвещал ничего хорошего. «Дай-ка угадаю. Экстренная ситуация». «Так точно, командир. Если это еще одна местная». Пол не уточнял, невольно ухмыльнулся Вяземский. «Не понял». Майор такого ответа явно не ожидал. Нарвались на дракона, который атаковал караван местных гражданских. Вынужден был вступить в бой. Потерь нет, дракон уничтожен, один БТР увяз в грязи. Раненым местным оказана медицинская помощь, гиену сейчас вытаскиваем. Так, неопределенно произнес майор. Ругать на этот раз не буду, все верно сделал, Серега. Молодец. Но что-то, мать его, подсказывает мне, что это еще не конец и мне есть за что тебя обложить матом. Так что рожай. Не исключено появление еще одного дракона. На дорогах полно бандитов, а у местных весь гужевой транспорт приведен в негодность и есть неходячие раненые. Жрица просит помощи сопроводить их до ближайшего города. Взамен обещает посодействовать на переговорах с властями, и ее тут, похоже, действительно знают и уважают. Сергей подумал и решил добавить еще один немаловажный факт. Среди местных, двое магов, настроены мирно, помогали в бою и с ранеными. Посредством магии могут общаться на других языках, провел с ними переговоры на русском языке. Говорят с акцентом, не всегда верно, но понятно. Молчание майора было красноречиво, продолжительно и угрожающе. «База», на всякий случай произнес Вяземский, а то вдруг какие помехи в атмосфере и внезапный обрыв связи. «Как поняли меня? Прием. Запрашиваю свои действия. Адский пипец, Серега, мне бы у кого запросить свои действия», проворчал Кравченко. «Озадачил ты меня, вот и думаю. А дело непривычное, так что получается плохо. Короче так, ты, конечно, негодяй, раз такую кашу заварил, но заварил ты ее на всех, и каждому достанется своя ложка для расхлебывания. Может, каши, может, чего похуже. Пока отбой связи, а я начну ломиться по эфиру наверх до упора, чтобы эти самые действия запросить. Через полчаса снова связываемся». «Понял, нет, так точно», — перевел дух Старлей. «Добро, тогда до связи». Сергей повесил гарнитуру рации и откинулся на сиденье гиены. Дела пока что шли вполне неплохо. Кравченко определенно проникся серьезностью момента и очередной разнос устраивать не стал, что уже радовало. Конечно, вышестоящее начальство могло и зарубить гуманистические намерения Старлея. И тогда бы уже пришлось симулировать какой-нибудь сбой связи на пару с Кравченко и радистами, потому как гражданских по-любому надо было сопровождать, а не бросать. Зато при начальственном одобрении можно было не только не получить втык за самодеятельность, но и перевести ее в статус вышестоящего распоряжения. Что говорить человек, что далеко. Неожиданно заглянувшая в салон БТР через открытую дверцу Ирин едва не заставила Вяземского подпрыгнуть на месте. «Командир будет совещание со своим командир», — спокойно сообщил Сергей. «У, бюрократия!» — поморщилась девушка. «А если командир командира не разрешать?» «Придумать что-нибудь», — усмехнулся Старлей. «Радость!» — просияла апостол. «Благодарить!» — и скрылась куда-то столь же внезапно, как и появилась. «Командир, ты там скоро!» — послышался где-то поблизости крик Олега. «Или БТР вместе с тобой тягать? Не надо вместе со мной!» — крикнул в ответ Вяземский, вылезая из гиены. «И чего орешь-то? Рация же есть!» «Да похрен!» Сергей нашел это замечание логичным, поэтому оставил Олега с Русланом разбираться с извлечением посредством тайфуна БТР из грязи, а сам зашагал в сторону мертвого дракона, что помимо беспилотников и современного вооружения принес прогресс в армию. Правильно, электронный документооборот и постоянные фотоотчеты. Покрасил забор, сфотографировал, отчитался. Натянул колючую проволоку, сфотографировал, отчитался. Повесил в парке таблички над техникой, сфотографировал, отчитался. Такой вот военный инстаграм. Поэтому Вяземский решил на всякий случай запечатлеть и уничтоженного им дракона. Правда, по мере приближения к туше Старлей понял, что идея эта была не из лучших. Ящер был дохлый и потому смердел, а так как ящер был большим, то и смердел он очень сильно. И как оказалось, Сергей был не первым, кто решил подойти к дракону. Тут уже находилась ученица мага, снаряженная небольшим плотницким топором. «А что ты тут делаешь?» – поинтересовался у нее Старлей. Ливия что-то пробормотала, провела двумя пальцами по лезвию топора, хмуро посмотрела на Сергея и нехотя ответила. «Учитель может забыть, а дракон – это много ценного и полезного». Девушка примерилась, замахнулась и рубанула топором по задней лапе дракона, отрубив ему один из когтей. Чешую, что не брал калибр 12,7 мм, оказывается, брал самого обычного вида топор. Или необычного. Да нет, похоже, что самый обычный инструмент, даже не боевое оружие. А то, что лезвие слегка светится голубоватым светом, это наверняка магия. Вот и еще один наглядный факт. Магию можно использовать для усиления пробойных свойств различного оружия.